как соберемся, отвечаю я, понимая, что уложиться в час совершенно нереально. У меня куча дел. Окей, буду, ждите. И Слава уносится вдаль, размазавшись по пространству стремительной, бело-золотой стрелой. Я же опускаюсь вниз, ниже, еще ниже, наконец, выравниваюсь напротив последнего этажа Мидхолла. Именно здесь и расположен кабинет Макса Андерса, главы концерна Мидхолла и по совместительству Кайзера, главы группировки Кипов Империя 88. Окно открыто, и я заглядываю внутрь. У окна стоит сам Макс Андерс, сложив руки за спиной и изучая меня внимательным взглядом. «Мне это не нравится», — говорит он вместо приветствия. «И тебе привет», — отвечаю я. «Что именно тебе не нравится?» «То, что ты вытворяешь с Нессой и Джессикой. Они — мои племянницы». Он складывает руки на груди и покачивается на носках. «Я к этому никакого отношения не имею. Это все Алан. Тут же открещиваюсь я. И потом они, уже взрослые девушки, могут сами решать. То есть, если я самостоятельно разберусь с тем, кто это делает, ты не будешь возражать», — уточняет он. Я задумываюсь, мотаю головой. «Нет», — говорю я, — «мне и самой это не нравится. Если ты сможешь что-то с этим сделать, сделай, пожалуйста. А уж если сможешь Алана грохнуть, так и вовсе мой тебе респект. Просто предупрежу, эта тварь опаснее, чем кажется. Не беспокойся», — вздергивает он голову вверх. «Главное, что ты дала согласие, остальное я сам. Доброй охоты». Пожимаю я плечами. «Это как раз тот случай, когда чума на оба ваши дома. Это все, что я хотел узнать. Я тебя больше не задерживаю, Тейлор», — говорит он, и я смотрю на него в восхищении. «Вот ведь сукин сын знает, что я намного сильнее его, что я могу с ним и с его империей что угодно сделать, но ведет себя так, словно он королева Виктория, а я — папуас, которого в лондонский зоопарк привезли. И как у него это получается? Пожалуй, он и пятый друг друга стоят, жаба и гадюка. Мистер Андерс», — наклоняю я голову, — «мисс Хеберт», — наклоняет он свою, и я вылетаю в окно. «Вот же высокомерный ублюдок, надавала бы ему по жопе, но нужно держать себя в руках. В конце концов, кто тут главный, я или мои собственные эмоции?» Я лечу над городом, за спиной басовито гудят стрекозиные крылья, на базе мои люди готовят к вылету вертолет, а подо мной мелькают дома и улочки. Я все ближе к пляжу, к лагерю для тех, кто лишился жилья. Дома уже практически восстановили, и большинство людей уже вернулись назад, однако София и ее мама пока еще оставались в лагере. При мысли о том, что ночами в палаточных городках могло быть весьма прохладно, меня немного мучает совесть. А с другой стороны, я обеспечила людей палатками, едой, водой и электричеством. Мои люди обеспечили порядок и безопасность, а восстанавливать дома без законных процедур, без всех этих тендеров и процедур закупок, заключения договоров с подрядчиками и прочим, нельзя. Мэр Криснер очень убедительно попросил меня не вмешиваться. Я восстановила канализацию и водоснабжение, починила электрические линии, и этого было достаточно. Для того, чтобы у людей были деньги, им нужна работа. Если я все буду делать сама, я повергну город в финансовый кризис, да еще и безработицу тут нарисую в 90%. Так что здесь я все отдала в руки мэрии, сплетницы, которая курировала систему, не давая коррупции зацвести пышным цветом. В конце концов, наши деньги тоже были вложены в инфраструктуру города. Я опускаюсь на землю перед палаткой и складываю крылья. Из палатки выглядывает София и морщит лицо. «А я думаю, кто тут шумит?» — спрашивает она в пространство. «А это сама королева-администратор. Чего тебе тут нужно, Хеберт? И чего все с утра такие грубые?» Вздыхаю я. «Не здрасте, не до свидания. Привет, София. Я вот с утра с Мэдисон подралась. Она хоть живая осталась?» — скрещивает руки на груди София. «А то ты гораздо в последнее время людей убивать. Это была самооборона. И вообще они сами виноваты». Тут же открестилась я. «Ты про кого?» — хмурится она. «А ты про кого?» — отвечаю я, понимая, что официального релиза про бойню 9 еще не было. Слухи ходят, но официально СКП выпустит подтверждение только после того, как они убедятся, что представленные им тела действительно бойня 9. В конце концов, за головы там многомиллионные награды положены, тут спешить нельзя. «Опять кого-то убила?» — качает головой София. «Ну и ну, Хеберт, да ты кровавая маньячка, у тебя училась», — парируя я. «Просто у меня под рукой виноградного сока не было, чтобы им на голову вылить. Ой, вот не надо, я ее в школе обижала, а она пошла на улицу и 100 людей убила. Это, знаешь ли, разные категории. Ты просто чокнутая маньячка, вот и все. Так что там с Мэдисон? Она живая? Живая, живая. Что с ней станется? У нее триггер случился. Что? Глаза Софии тут же сощурились. Не врешь. Ах, да, тебе незачем. Триггер, твою же мать. Худший день, еще какой. Киваю я. Она смотрит на меня и подозрительно сужает глаза. Ты, говорит она, и я поднимаю руки вверх. Да ты с ума сошла, говорю я. Нет, конечно. Я что, идиотка? Или действительно на маньячку похожа? Еще как похожа. Фыркает она, но кажется успокаивается, поверив в то, что я лично не причастна к триггеру Мэдисон. В общем, это долгая история, но я могу тебе ее рассказать. По пути в Бостон. Бостон, Бостон. Ну знаешь, бостонское чаепитие, собор Святого Креста, красивые парки, аккорд со своими приспешниками, клуб 40 этажей. Бостон. Чего? Что еще за Бостон? Нахрена мне в Бостон? Не понимает София. Вечеринка. Девчонки идут в отрыв. Мы тут собрались дружной компанией, все вместе, я, Мэдисон, Вики, Крис, Лиза, Томака, Джейны. Так, София выставляет руку вперед. Так, погоди, Вики, это Слава, верно? Крис, ее сестра Лазер-шоу, Лиза, это стерва-сплетница. А Томака, погоди-ка, это, Бакуда, деанонимизация кейпов, это федеральное правонарушение, между прочим, и Мэдисон с вами. София качает головой и прикладывает руку ко лбу. За что мне это? Тейлор, за то, что в школе ты была редкостной сукой. С радостью оповещаю ее я. Собирайся давай, мне надеть нечего, там купим. Не поеду я никуда, тем более в Бостон. И правильно не поедешь, а полетишь. Я подхватываю ее подмышки и взлетаю в воздух. А ну отпусти меня, кричит София. Извините, миссис Хесс, я похитила вашу дочь. Кричу я вниз, верну завтра, наверное. Хорошо повеселиться вам, девочки. Из палатки выглядывает лицо мамы Софии, она машет рукой нам вслед. Мама у тебя хорошая, в кого ты такая вредная? Спрашиваю я у Софии, которая складывает руки на груди и делает все, чтобы я ее выкинула вниз. Ой, иди в жопу, Тейлор. Глава 123. Глава 123. Я удовлетворен результатами вашей работы. Слова упали вниз, словно камни с горной кручи, вниз, вниз ударяясь, подпрыгивая и выбивая искры из скальных склонов по пути в долину. Она невольно сглотнула. Каждый раз, представая перед ним, она чувствовала себя словно школьница на экзамене. Каждое его слово было важным и значимым. Аккорд никогда не пустословил, в его речи не было случайных слов, слов-паразитов, или же ненужных отвлечений на посторонние темы. Если он что-то говорил, он имел это в виду. Что он говорил, следовало понимать буквально и исполнять мгновенно. Потому если он сказал, что удовлетворен, значит все хорошо, значит она все сделала правильно. Жанна испытала теплое чувство признания, но силой воли погасила улыбку, которая едва не появилась на ее губах. Нельзя расслабляться. Рядом с ним никогда нельзя расслабляться. Она должна быть безупречной. Недаром он сам называет ее моим самым эффективным послом. Что это такое? Мужчина за большим столом, одетый в дорогой костюм из черной маской из черного дерева и драгоценных металлов, инкрустированной драгоценностями. Маска была сделана каким-то технарем так, что могла выражать эмоции носителя и стоила очень дорого. Однако сейчас она так и не смогла понять, что же за эмоцию она увидела на дорогой черной маске аккорда, легкое недоумение. Или это было возмущение? Извините, сэр, Жанна наклонила голову. Что-то привлекло внимание аккорда. Она опять ошиблась, но она сделала все как положено. Она сперва предложила переговоры. Она дважды предупредила о последствиях, но эти идиоты из зубов, бывшей банды мясника, напали на послов первыми. Что она сделала не так? Жанна быстро пробежала по результатам стычки. 8 трупов и один покалеченный со стороны зубов. И ни одного пострадавшего со стороны послов. Подойди сюда, Цитрин, говорит мужчина в темной маске, и она послушно делает шаг вперед. Он встает из-за стола и протягивает руку. Берет ее за подбородок, она невольно сглатывает и разглядывает, поворачивая ее лицо то одной стороной, то другой. Ты сделала это, чтобы понравиться мне, или чтобы скрыть, что тебя ударили? Звучит его голос в тишине кабинета, и Жанна наконец понимает, в чем дело. Извините, сэр, во время столкновения меня задело, но повреждения оказались несущественными, так что я... Несущественными, здесь я определяю, что именно несущественно. Он оставляет ее подбородок в покое и закладывает руки за спину. «Убери это». «Да, сэр». Она убирает область измененного состояния материи на своем лице. Она знает, что он любит симметрию, считает, что красота – это симметрия и порядок. Здоровенный синяк под глазом – это некрасиво и несимметрично. Она не хотела предстать перед ним в таком виде. Почему? Она и сама не знала, это, наверное, что-то женское. Нет, она никогда в жизни не хотела соблазнить босса, у нее и в голове такого не было. Кем вообще нужно быть, чтобы соблазнить Аккорда? Идеальной женщиной без недостатков, совершенством во всем, а она, такой точно не была. Но и показаться ему на глаза с таким ужасным синяком, она тоже не могла. Вот потому и изменила преломление световых волн над своим левым глазом. К сожалению, она не умела излечивать, умела только изменять свойства материи. После доклада ей нужно будет сходить к целителю, потому что, скажем, изменить кожу так, чтобы она была светлей, стала гладкой и отражающей свет, это одно, а убрать отек и кровоизлияние, совсем другое. И как она могла так попасться? Там же даже кипов не было, обычные люди, вот и расслабилась. Босс бы никогда так не попался бы, а она стыдно. Сейчас, когда она стоит перед ним с синяком на опущенном вниз лице, особенно стыдно. Как школьница, попалась на простой трюк. Именно поэтому потом получилось 8 трупов. Аккорд не любит, когда убивают. Он считает людей ресурсом, а она стискивает зубы. Все-таки она облажалась. Не выполнила его требования так, как он того хотел. И вроде все было хорошо. Мясник с основной боевой группой уехал в Брактон-Бей, где убился об администратора, который уничтожил почти всех кипов его банды. В Бостоне остались жалкие ошметки, которые не могли контролировать территорию, ранее принадлежащую мяснику и зубам. Зачистка остатков группировки все же была отложена, до тех пор, пока они не убедились, что мясник пропал надолго, если не навсегда. Потому что мясник может быть весьма мстительным, несмотря на смену носителя. Но это администратор из Брактон-Бей оказалась крепким орешком. СКП вообще полагает, что она стала финальным мясником. Послы, как тут называют людей Аккорда, справились с заданием за пару дней, выбив членов группировки из укрытия и разорив их опорные пункты и базы. Все было слишком уж легко, вот она и расслабилась. Непростительно. Ее сила позволяла изменять свойства почти всего в радиусе 10 метров. Материи, электромагнитных волн, даже гравитации времени, назовите что угодно и она изменит это. Вот только для этого ей нужно сосредоточиться и от 10 до 20 секунд на подготовку. Как шутит Отелло, кулдаун на каст заклинания. В конфликтах с кипами, она заранее формировала вокруг себя атакующие массивы энергии и излучения в случае, если велись переговоры, заранее помещала в тело оппонента нужные ей изменения в материи, так, чтобы по команде превратить его в фарш, или в ледышку, или в праздничный торт. Она могла и такое. Однако оставшиеся зубы были просто людьми без всяких способностей, вот она и расслабилась, не стала готовить массивы защиты и нападения заранее, не стала заморачиваться всем этим, совсем забыв, что она тоже всего лишь человек. Она не была бугаем, у нее не было суперсилы или защиты. Уж если что-то проникнет через ее защиту, если она допустит это, то ее тело ничем не будет отличаться от тела обычного человека. Пуля разнесет ей голову, нож проткнет кожу и внутренние органы, а удар наотмашь оставит вот такой синяк. И сейчас ей было стыдно за то, что она позволила себя ударить. И кому? Обычному человеку. Конечно, он уже мертв, превращен в ошметки и разорван на куски внутренним давлением, когда она изменила свойства всех жидкостей внутри его тела, превратив их в пар. Мертвые и его приятели, кроме одного, которого нужно было оставить в качестве примера. Но синяк остался. «Ты поняла свою ошибку?» — спрашивает у нее Аккорд, и она кивает. «Да, сэр, я допустила ошибку, недооценив противника. Была излишне расслаблена и не ожидала атаки. Думала, что верно оценила психологическое состояние оппонента. Будешь ходить с этим синяком, пока не заживет», — говорит Аккорд. «Никакой помощи целителей. Он будет напоминать тебе о произошедшем». «Да, сэр». «Хорошо». Аккорд садится в свое кресло, ставит локти на стол и сплетает пальцы рук. «Что у нас по ситуации в итоге?» «Сэр, группировка зубы фактически прекратила свое существование», — докладывает она, чувствуя облегчение. «В городе остались только мы и падшие. Поскольку падшие, как правило, не заявляют претензий на территорию, можно сказать, что Бастон находится под контролем. Падшие, ты снова совершаешь одну и ту же ошибку, Цитрин. Я понимаю твое стремление понравиться мне. Понимаю, почему ты хочешь принести хорошие новости. Но это не так. Падшие не захватывают территории просто потому, что они им не нужны. Более того, падшие в Бастоне – всего лишь небольшая часть их организаций по всей стране. Несмотря на то, что мне удалось сформировать в Бастоне достаточно мощную группировку, мы все еще не можем позволить себе открытой войны с падшими. Говорит Аккорд, и его маска не выражает никаких эмоций. Извините, сэр. Она отступила назад. Конечно же, он был прав. Он всегда был прав, и даже если был бы не прав, она все равно склонилась бы перед ним. Великий человек, Аккорд, тот, кто навел порядок в Бастоне, в городе, раздираемом кипами злодеями на части, где на момент его прибытия было более 16 группировок паралюдей, а СКП ничего не могло поделать. Гражданская жизнь в городе была практически парализована, она отчетливо помнит железные бочки со всяким хламом, горящие днем и ночью на главной площади, перестрелки и постоянные бои в порту и на железнодорожной станции, тела, лежащие прямо на тротуарах и полное отсутствие полиции на улицах. Казалось, что она попала в один из фильмов про апокалипсис, хаос и беззаконие царили в Бастоне. С тех пор прошло 5 лет, и теперь Бастон – один из самых спокойных городов в стране. Промышленность, туризм, торговля, банковское дело – все процветало. Из 16 банд осталось только 2, зубы и падшие. И те, и другие были неприкасаемыми из-за сильных способностей их главарей. В первом случае это печально знаменитый мясник, справиться с которым, не убивая его, было чрезвычайно сложно, а убийство мясника только играло на руку мяснику. Во втором случае, филиал падших в Бастоне возглавлял некто Валинфор, про которого ничего толком не было известно, кроме того, что все, кто пытался с ним сражаться, потерпели поражение. Косвенные признаки были за то, что Валинфорд – властелин с высоким рейтингом угрозы, настолько высоким, что никто не мог сказать, как именно он одерживал вверх. Опять-таки, если мясник 14 была девицей видной, не гнушалась себя демонстрировать на публике и всячески эпатировать общественность как нарядами, так и поведением, то про Валинфора не было известно практически ничего, кроме имени. Да имя могло быть лишь ярлыком, приманкой, скрывающей за собой некую группу эскипов, так раньше думала она. Однако Аккорд с присущим ему педантизмом и скрупулезностью доказал, что это не так. Группа бы не действовала так, в группе преобладает коллективный разум, а Валинфор, явный психопат-неврастенник, и решение принимает импульсивно. В группе Валинфора имелись и другие кейпы, причем некоторые из них, например та же Сир, были живым напоминанием о силе Валинфора, потому что Сира раньше была независимым кейпом, бродягой. Карьера Сир в Бастоне была стремительной. С момента ее появления до уровня угрозы 8+ прошло меньше месяца. Однако в какой-то момент она взорвалась и бросила вызов падшим, встретилась с Валинфором, и все. Независимой бродяги по имени Сира не стало, а появилась преданная своему хозяину Сира из падших. Валинфор специально не стал переименовывать ее или даже менять ей костюм, видимо, чтобы все могли своими глазами удостовериться, что бывает с теми, кто бросает ему вызов. И это подействовало. Демонстрация бывшей независимой Сиры, которая носилась на побегушках у Валинфора, а еще слитая в сеть видео, отвратительное видео, видео, которым Валинфор нарушал неписанные правила, это все подействовало. Да, СКП в своем официальном релизе ни слова не сказала про это. Для Жанны, как для женщины, такое было как ножом по сердцу. Это видео било под дых, после него сжимались кулаки, а во рту оставался кислый привкус беспомощности и гнева. Негласно СКП просто развело руками, дескать, неписанные правила касаются сексуального насилия, а Сира на видео делает все добровольно. То, что Валинфор, властелин, явно воспользовался своей силой и способностями, было как-то упущено из вида. Впрочем, не в первый раз. Но Жанна была знакома с Сирой, пусть только шапочно. Вынужденно заключали союз во время сражения с временщиками в складах комбината, да и потом виделись несколько раз. И пусть за такое короткое время ты человека не узнаешь достаточно, но она была уверена, что никогда по своей воле Сира не стала бы делать того, что было на видео, тем более с этими отвратительными падшими. Видео было коротким, всего около 10 минут, но за эти 10 минут девушку пользовали как вещь 8 человек. Одновременно, толкаясь и суетясь, а потом, камера поднялась выше и показала очередь, в которой стояли десятки людей в хламидах падших. Жанна не испытывала особого пиетета к обоим бандам, оставшимся в Бастоне, ненавидела их одинаково, и группировку Мясника, Зубы и группировку Валенфора под названием «Падшие». Однако после этого видео она кое-что поняла сама для себя. При всем том, что Мясник 14, разбитная девица с огромным пулеметом, взрывной телепортацией, была неуправляема и полностью отбита на голову, она никого не насиловала. Ходили слухи, что она трахалась почти со всеми членами своей банды, но это все было на добровольной основе. Да, Мясник убивала, но только кипов. Ее зубы, другое дело, но она как будто ограничивала беспредел, по крайней мере не творила геноцида подобно бойне 9. Единственным минусом Мясника было то, что с ней нельзя было договориться. Но Валенфор представлял из себя угрозу всем им, и если с Мясником можно было сосуществовать, оставив его в покое, то с Валенфором нужно было что-то делать. Просто потому, что Жанна не могла допустить мысли о том, чтобы попасться ему в лапы, с тем, чтобы такое же видео вышло уже с ее участием. Жанна прекрасно отдавала себе отчет в том, что она привлекательна, очень привлекательна. Она самая красивая женщина в этом чертовом городе, а может и на всем побережье, потому что ее способность менять свойства материи не имеет ограничения Антона, и она легко может менять саму себя. Поэтому Жанна является воплощением идеала женщины так, как это понимает Аккорд. И если она попадет к падшим, то Валенфор сделает все, чтобы показать окружающим, как именно он вытирает ноги о бывшую ближайшую помощницу Аккорда. Так что она понимала озабоченность Аккорда падшими. Особенно сейчас, когда послы Аккорда присоединили бывшую территорию зубов, уничтожив остатки группировки. Но она не хотела просто ликовать на пустом месте. Она хотела донести одну важную мысль. После того, как с зубами покончено, у них остались только одни конкуренты. Они могут наконец сосредоточиться и заняться Валенфором с его бостонской ветвью падших. И ей нужно сказать это, иначе впечатление будет испорчено. «Сэр», она поднимает голову, «я хотела заострить ваше внимание на том факте, что сейчас, когда Мясник и его зубы больше не представляют угрозы, мы можем сосредоточиться на борьбе с Валенфором. Боевые команды уже готовы. Зачистка территории зубов не заняла много времени и ресурсов. Война – дело жизни и смерти государства и является важнейшим делом», – задумчиво говорит Аккорд и барабанит пальцами по столу. «Тот, кто не знает ни себя, ни противника, потерпит поражение. Тот, кто знает себя, но не знает противника, может выиграть, а может проиграть. Тот, кто знает себя и знает противника, одержит победу. У тебя не хватает информации, Цитрин. А ведь ты имеешь такой же доступ к материалам разведки, как и я, сэр. Она может только задать вопрос». Цитата. Сунь Цзы ничего не дает ей, Аккорд славится своим умением быстро впитывать и анализировать информацию. Да, формально она, как его первый заместитель, имеет такой же уровень доступа к материалам аналитического и разведывательного отделов, но фактически, она и за сутки не сумела бы обработать тот объем информации, который он впитывает за 20 минут, пока завтракает. Мясник возвращается в Бастон, коротко роняет Аккорд, и Жанна вздрагивает. Он отказался от старой группировки и набрал себе новых кипов. В настоящее время новые зубы Мясника празднуют возвращение в город. Что? Где? Новость выбила ее из колеи. Где? Он наклоняет голову на бок. Да прямо вот тут, под нами, под нами. Жанна смотрит в пол, проследив за жестом Аккорда, и сперва не понимает, а потом до нее доходит. Клуб 40 этажей. Один из проектов Аккорда, призванный показать, что в городе все находятся под его контролем, что в городе безопасно и даже есть развеселая ночная жизнь. Самое безопасное развлекательное заведение, в котором гостям гарантируется сохранность имущества и тайны личной жизни, не говоря уже о физической безопасности, и это все гарантируется словом Аккорда. Благодаря этому 40 этажей так популярен, а в последнее время его VIP-кабинки даже стали чем-то вроде нейтральной территории для сильных мира сего, местом, где можно было провести тайную встречу и попытаться договориться. Его личная Швейцария посреди Бастона, и сейчас там находятся новые зубы с новым Мясником, финальным Мясником. Она сжимает кулаки, быстро прикидывая, насколько быстро боевые тройки послов смогут прибыть сюда, как именно штурмовать 40 этажей и как обеспечить сохранность ее босса. «Нынешний состав зубов вызывает у меня озабоченность. Аккор шевелит пальцами. Хватит скрипеть зубами, Цитрин. Сейчас мы не можем позволить себе вступить с ними в конфронтацию. Ты же видела последнюю битву с Левиафаном? Да-да, сэр. Жанна вспоминает кадры с места нападения губителя на Брактон-Бей и многокилометровую полосу пляжа, расплавленного в единую стекловидную массу. Представляет, что будет, если такая вот бомба взорвется в клубе, всего двумя этажами ниже и сглатывает. Да и состав. Мясник собрал себе Dream Team. Среди новых зубов – Слава, Лазер Шоу, Призрачный Сталкер, Сплетница, Бакуда, Панацея. И это только те, про кого мы знаем. Но она же бросила вам вызов, явившись в 40 этажей и даже не предупредив об этом заранее. Это как объявление войны. Пока все, что они делают, танцуют, выпивают и веселятся. Отвечает Аккорд, ты мне нужна, но не как глава штурмового отряда, а как мой посланник. Да, сэр. Вытягивается в струнку Цитрин. Подойди к ним как представитель собственника клуба. Меня. Если новый мясник, королева-администратор, не желает ничего дурного, то предложи оплатить их отдых за счет заведения. И пусть постараются. Все самые лучшие. В конце концов к нам пожаловала хозяйка Брактон-Бей. Если кто-то из персонала понравится ей, скажи, что все расходы и неудобства будут компенсированы. Конечно. Она кивает. Персонал в 40 этажах подобран под стать послам, верный и исполнительный. Никто никого не заставляет, но это и не нужно. Аккорд, щедрый хозяин и ценит лояльных людей. И если вавилонской блуднице из Брактон-Бей кто-то понравится, то Аккорд потом вознаградит этого человека за его понимание политического момента. Она мне не нравится, говорит Аккорд. Слишком уж много хаоса везде, где она появляется. Однако сложно отрицать эффективность ее методов. Предложи ей нейтралитет, для начала. Если она захочет большего, пригласи ко мне в кабинет. В кабинет? Жанна не понимает. Да, новый, финальный мясник, королева-администратор, хозяйка Брактон-Бей, имеет довольно впечатляющую репутацию как для новичка, убила Лунга и Анили, уничтожила Апп, подчинила Бакуду, дралась с Александрией, правда непонятно кто выиграл, но сам факт вызывал уважение, участвовала в битве с губителем, но в кабинет, бойня 9, маска из черного дерева как будто треснула, так, словно бы Аккорд улыбнулся, она, моргнула, такого быть не может, он улыбается, бойня 9 отправилась в Брактон-Бей и пропала, официального пресс-релиза от СКП нет, но, по моим сведениям, королева-администратор решила проблему бойни раз и навсегда, некоторое время она потрясенно молчит, потом, спохватывается и наклоняет голову. Да, сэр. Пригласить в ваш кабинет, сэр. Я рад, что ты понимаешь. Маска снова приходит в движение и улыбка пропадает с нее, как будто и не было. Но Жанна знает, что она ее видела. И она понимает, почему. Больше всего на свете Аккорд не любил беспорядок, хаос и асимметрию. А бойня 9, живое воплощение всего этого. Одно существование бойни вносило хаос и беспорядок в масштабе страны. Хуже бойни были только губители. Да, сэр. Жанна выпрямилась. Королева-администратор уничтожила бойню 9. Да после этого она могла рассчитывать не только на компенсацию всех расходов в клубе 40 этажей. После этого она сразу же стала любимым кейпом Аккорда. Сердце у Жанны кольнуло. Она видела эту королеву-администратора, высокая, с копной черных волосы, идеальная фигура. Правильные и симметричные черты лица нет, она не ревнует. У Аккорда не может быть женщины, он женат на порядке. Но все же, глава 124, глава 124, Girls Gone Wild, кричит в микрофон Лазер Шоу, вернее, Крис. Это в своем бело-золотом костюме со стрелками она, Лазер Шоу, а в миниатюрном белом же топике, кожаной жилетке с цепью из кармана, в короткой черной мини-юбке, в высоких ботфортах на каблуке и кепке а-ля Гэтсби или Гаврош, она без сомнения была просто Крис. Момма Холлерс, Stop Hot Child, Don't You Know That Girls Gone Wild. Девушка выбрасывает вверх руку, указывая в потолок, вскакивает на стол и начинает танцевать прямо среди бутылок и бокалов, умудряясь не уронить и не задеть ничего своими ботфортами на высокой платформе. Виктория засовывает два пальца в рот и оглушительно свистит, рядом хлопает в ладоши Томака. Девчонки идут в разнос, кричит Крис в микрофон. Эй, Тейлор, давай сюда, танцуем на столах. Определенно у нее батарейка в одном месте, говорит мне Лиза, откидываясь на спинку мягкого, кожаного дивана и глядя на танцующую Крис снизу вверх. «Совершенно точно, это наверняка как-то связано с ее способностями. Нормальный человек не может столько пить и столько танцевать. Чертовы бугаи, наконец я встретила человека, рядом с которой даже ты краснеешь. Подначиваю ее я. Да что ты говоришь?» – фыркает Лиза. «Я – умник высшей категории, для меня слово «стыд» не более чем социальный конструкт. Просто я рациональна, а это твоя Крис, так же далека от здравого смысла, как ты от идеологии котла. Ейха! Подвинься, девочка!» На стол вспрыгивает Джейн. Присоединяясь к Крис, и сперва я пугаюсь, что вот сейчас бутылки и бокалы полетят во все стороны, но наемница умудряется ставить ноги так, что не задевает ничего. Она танцует словно не на столе, а на танцполе, но ни один бокал даже не покачнулся. «Джейн!» – восклицает Крис в микрофон. «Вот ко мне присоединялась бесстрашная Джейн. А что же остальные?» «Бросаю вызов. Кто первый уронит хоть один бокал с этого стола, пьет штрафной бокал Армагеддон». Я невольно бросаю взгляд назад, на барную стойку, где в большом пивном бокале объемом с британскую пинту намешано вообще все, что было найдено в баре VIP-кабинки клуба 40 этажей. Совершенно точно помню, что там есть немного водки, немного текилы, достаточно виски, кола, лед, вустерширский соус, огненный чили, лимонный что-то еще. «Идите к черту со своими приколами», — кричит в ответ София Хесс со своего дивана. «Мало того, что похитили меня и в Бостон привезли, так еще и пить всякую бурду заставляете. Те, кто не знает Софию Хесс лично, могли бы решить, что она и вправду недовольна ситуацией, но уж я-то знаю ее давно и не понаслышке. Если бы она взаправду была бы зла и недовольна, она бы с нами вовсе не говорила. Она бы попыталась напасть быстро, решительно и со спины». София Хесс всегда была прямолинейна и готова к эскалации. Она продолжала ворчать всю дорогу до Бостона, но я видела, что ей на самом деле не так уж и противно находиться с нами. «Более того, ей льстит твое внимание», — шепотом добавляет Лиза мне на ухо. «Она может пережить твою ненависть, но не твое равнодушие. У вас странные взаимоотношения, Тейлор. От любви до ненависти один шаг, как и обратно. Ты правильно сделала, что взяла ее с нами. А вот насчет Томака не уверена. Взгляни на нее». Я перевожу взгляд на Томака Бакудухидяши. Она зажалась в углу дорогого, кожаного дивана VIP-комнаты, заложила ногу за ногу, а еще завернула стопу ноги сверху, за другую ногу. Переплела ноги так, что, глядя на нее, невольно задаешься вопросом, как у нее ничего не болит, и ногу судорогой не сводит. В руке она держит высокий бокал с коктейлем и трубочкой, взгляд отсутствующий. «Принимай меры, Тей-Тей», — шепчет мне на ухо Лиза, — «иначе она совсем закуклится». «Что это с ней?» — спрашиваю я у нее, едва пошевелив губами. «Мы со сплетницей можем общаться едва ли не телепатически, вживленный ей в голову имплант передает мне вибрации костей ее черепа, так что я слышу каждое ее слово, даже если оно произнесено таким шепотом, что направленным микрофоном не считаешь. В свою очередь, имплант передает мои мысли, преобразуя их в вибрации ее барабанных перепонок, так, что мне даже говорить не нужно. Так что мы всегда на связи. Уровень доверия между мной и Лизой я себе так не верю, как ей. Бакуда уже бывала на таких вот вечеринках», — говорит мне Лиза. «Лунг устраивал мероприятия по тимбилдингу. У азиатов это вообще в крови, совместные попойки всем коллективам. И я изучаю лицо Томака, которое ничего не выражает. Просто не лицо, а бледная маска. И ты же помнишь, как Лунг с ней обращался. Она подсознательно ничего хорошего от нынешней ситуации не ожидает», — поясняет мне Лиза. «Для нее сейчас было бы облегчением, если бы ты ее отпустила вообще. Так никто ее и не держит. Дело добровольное». «Это тебе так кажется», — начинает было Лиза, но в этот момент снова раздается оглушительный свист. Я перевожу взгляд на стол и вижу, что на нем танцуют уже три девушки. Виктория Даллан, она же Слава имени Александрия, присоединилась к своей кузине и моей наемнице. Со стола скатывается и разбивается бокал. Вики и Крис хлопают в ладоши и улюлюкают. «Вы жульничали», — обвиняет их Джейн. «А еще героини. Ха, горе побежденным. Пей до дна», — кричит Крис и хлопает в ладоши. «Пей до дна. Вы левитировали над столом. Я одна танцевала, а ты, оказывается, не умеешь проигрывать. Я, а ну давай сюда этот чертов бокал». «Вот черт», — говорю я, глядя, как Джейн, тремя большими глотками выпивает бокал Армагеддона. Нашариваю в кармане шарик с жидкой панацеей и внимательно изучаю ее побледневшее лицо. Вырвет или нет, с другой стороны, лучше предотвратить, чем недобдить. Надеюсь, у нее пищевого отравления не будет. 5 минут, говорит Лиза, складывая руки на груди. 5 минут до того, как ее вырвет, спрашиваю я, понимая, что Лиза не может сдержаться. Ей просто физически необходимо показать, что она больше других знает. 5 минут до того, как посланник Атаккорда ввалится в нашу комнату. Учитывая состав, скорее всего это будет Цитрин, ну или Отелло, поясняет Лиза, подняв палец вверх. И 5 минут до того, как Джейн вырвет. Слушай, разве тебя не удивляет, что людей Аккорда до сих пор нет? И сцена на входе должна была о многом тебе сказать. Сцена на входе, вспоминаю, никакой сцены на входе не было. Достаточно нашему автобусу было подкатить ко входу внизу, как перед нами тут же открыли все двери, проводили по красной дорожке и всю дорогу кланялись, словно мы шейхи какие. Никаких сцен на входе. Ты не видела очередь перед фейс-контролем? Там люди стоят аж до угла здания, усмехается сплетница. А нас пропустили сразу же и вип-кабинку предложили. Тебя узнали. Прямо вот только меня. С нами Слава и Лазер-шоу, а они из новой волны, их лица вся страна знает. Вот только ни перед Славой, ни перед Лазер-шоу двери ночного клуба Аккорда не распахнулись бы с такой готовностью. У них скорее всего потребовали бы документы, подтверждающие совершеннолетие или ордер на обыск. Сплетница наклонила голову, наблюдая за тем, как Джейн пытается удержать адскую жидкость бокала Армагеддона внутри. Это да, киваю я, соглашаясь с ней. Действительно, Слава и Лазер-шоу были на светлой стороне, стояли на строке закона, а потому и пускать их сюда следовало бы только на законных основаниях. Вроде Лазер-шоу уже совершеннолетняя, а значит скоро откроется дверь, и ты сможешь лично оценить самую красивую девушку Бостона в желтом. Имей в виду, Аккорд ее не отпустит, но на пару свиданий может отпустить. Тейлор, к нам подсаживается Мэдисон. Она окидывает взглядом сплетницу. Нехорошим взглядом. Лиза поднимает руки и встает. Пойду-ка тоже потанцую, говорит она насмешливым голосом. Дам вам выяснить отношения, и она уходит к барной стойке, туда, где одиноко сидит панацея. Мэдисон, я провожаю взглядом Лизу, она умеет вот так ходить, словно змея в своем обтягивающем платье, вроде приличное платье, прикрывает все от плеч до лодыжек, но так прилегает к коже, что на самом деле ничего не скрывает. Например, тот факт, что на Лизе под этим платьем совсем ничего нет. Вот чертовка. Хм, может и мне нужно было одеться пооткровеннее, в конце концов у меня уже репутация не самой высокоморальной девушки Брактон-Бей, так чего мне стесняться? Вот буду голая ходить, как нарвал, только соски прикрою насекомыми и все, хотя нет. Это нарвал в таком виде вызывает восторги, а я, скорее ужасать буду. Чего ты хочешь? Спрашивает Мэдисон, и я давлюсь своими мыслями и поворачиваюсь к ней. Ничего себе вопросик, концептуальненько. Чего я хочу? Пожрать, выпить и трахнуть всех этих девок прямо тут на столе. Тут же просыпается в голове первый. А эту шлюху, первый, отрасти себе здоровенный хер как у коня и всади ей так, чтобы сознание потеряло, будет тут умничать. Да погоди ты, вмешивается Свара, она же не просто так, она к ней подъезжает, только издалека. Не спугни, осторожно, опусти ей руку на бедро, как будто невзначай, и сожми покрепче. Чего рассусоливать, схвати ее за сиську и язык в ухо засунь, советует Язва. Видишь же, что девка готова уже, а потом можно и вон ту, что в бело-золотом. А я смотрю, вы распоясались, пока пятого нету, замечаю я. Давно в тараканах не сидели, так пятый своих близняшек дрессирует и с Кайзером воюет, ему не до нас. А если ты нам тела сделаешь, то и нам не до тебя будет, на удивление рассудительно замечает первый. Это в твоих же интересах, выдай каждому по телу, у тебя запасных под 600 уже, а ты десяток жопишь. Первый же эксперимент показал себя не с самой лучшей стороны, только у Эдварда все хорошо прошло, а Алан тут же бедных девочек поработил. Вернусь в Брактон-Бей, поговорю с ними, освобожу от этого негодяя. Обещаю, что не буду клеить племянниц Кайзера. Тут же отзывается первый. Нахрена мне эти девки, что я себе других не найду. Вот это-то меня и пугает. Отвечаю я и коротким волевым импульсом рассовываю сознание мясников по тараканам, найдя самых слабых и больных. Таких в здании небоскреба, где расположен клуб 40 этажей, предостаточно. В конце концов здесь же расположен отель, а при нем и ресторан, и кафе, и своя кухня. А где кухня, там и тараканы. Чего ты хочешь? Повторяет вопрос Мэдисон. Я смотрю на нее. Я знаю, чего я хочу. Я хочу, чтобы мой мир не катился в пропасть, набирая скорость, как паровоз под откос. Я хочу, чтобы на мне не висела ответственность за сотни и тысячи других жизней. Уже сейчас, уже то, что я взвалила на себя, повергало меня в ужас. Уровень синергии моей силы и силы панацеи превосходил мои самые смелые ожидания, и даже сейчас, если не пользоваться ультимативными силами, если не привлекать особых кипов с контрспособностями, если действовать конвенциональными средствами, меня не победить. Мое тело здесь, на 40-м этаже небоскреба в Бостоне, всего лишь одно из многих. Сейчас еще одно мое тело, отданное под управление панацеи, сидит у стойки. Панацея терпеть не может сплетницу, но и уйти ей некуда, так что, вынуждена сидеть и ждать, пока Лиза не подойдет к ней и не начнет разговор. Это два моих тела. Оригинальное тело панацеи сейчас, на базе в Брактон-Бей, залитое специальным органическим гелем в бронированной капсуле, как кощеево яйцо. Кроме того, я ощущаю весь Брактон-Бей своим роем. Нанниты перерабатывают землю в глубине, специально выведенные организмы работают над многочисленными проектами. Проект 34, вирус, передающийся воздушно-капельным путем и исцеляющий рак, уничтожающий рак. Проект 56, биологические аптечки, жидкая панацея, только уменьшенные в два раза и с запасом питательных веществ. Проект 12 бис, выращивание семян Эдема, наномашин фон Неймана, которые будут терраформировать все планеты Солнечной системы, а в дальнейшем и другие звезды. Мы можем проиграть эту битву, но я оставляю нам шанс выиграть войну. Даже маленькое зерно, попавшее в почву далекой планеты, через какое-то время начнет менять планету. Да, сделать из астероида или там газового гиганта планету, пригодную для жизни человека, невозможно, но тут в дело вступает проект 45, человек плюс, неорганический человек, новая форма жизни, новый сосуд для человеческого разума, кибернетический организм, та самая машина фон Неймана, но с человеческим разумом. Даже если человечество проиграет эту битву, мы выиграем войну. Проект 121, вирус «Ну-ка прекрати», заражает все человечество паразитом, который поселяется в лобных долях и делает людей умнее, быстрее и решительней, наделяет их способностью не терять теломеры в ДНК, то есть не стареть, и повышенной регенерацией. Проект 121 бис, этот же вирус позволяет мне не тратить время на убеждение человечества в будущем. Я скажу «надо», человечество ответит «слушаюсь», и одного этого уже хватит, чтобы я начала считаться одной из самых страшных угроз для всего человечества. Я, контрол-фрик в масштабах планеты, желаю контролировать все человечество, но у меня выхода нет, чертовы губители и чертовы космические киты, пожирающие миры, а человечество вечно разобщено. Бремя ответственности висит на мне тяжелым грузом, о котором я не могу забыть, даже если веселюсь в караоке с подругами. Чего я хочу? Повторяю я вопрос. Многого. Вопрос в том, удастся ли мне воплотить мои желания в жизнь. Мэдисон, я так понимаю, что ты на 80% уже и не Мэдисон, верно? Кто ты такая и чего тебе нужно? Невежливо отвечать вопросом на вопрос, ворчит новая Мэдисон. Но и черт с тобой, королева. Я, все еще Мэдисон, но действительно, не вся. Меня зовут, звали, а, неважно. Лучше скажи мне, тут у вас все в глобальную задницу катится, ты об этом знаешь? Она испытующе смотрит на меня и кивает. Знаешь, вижу. Что ты делаешь с этим? Ага, делаешь, вижу. А что, ты так легко меня читаешь? И откуда ты знаешь про глобальную катастрофу? Вроде как засекреченные сведения. Вы все тут, чертовы дилетанты. Прищуривается она. Это же на поверхности. Такие расчеты эсперы еще на первом уровне делают. Это элементарные уравнения, Тейлор. Расчеты демографического давления, экономических кризисов, погодных условий, нападений губителей, расчета логистики для грубого подсчета достаточно открытых источников. Этот мир катится к черту в ад, вам всем тут осталось от 5 и до 10 лет, и это максимум. Этот мир, вам всем осталось от 5 лет, приподнимаю бровь. Разве не наш мир и не нам всем осталось 5 лет? В этом-то и дело, вздыхает девушка. Именно что уже наш мир и что нам всем. Мы в одной лодке. Выхода отсюда я не вижу, однако из тех, кого я знаю здесь, Ты – самая сильная. У тебя больше всего шансов изменить что-то в моих расчетах. Так что я спрашиваю тебя, чего ты хочешь? Хочешь ли ты, чтобы этот мир и дальше катился в тартарары? Придашь ли ты ему пинка ускорением, или все же, попытаешься вытащить его из глобальной задницы за уши? Я прикладываю все усилия, чтобы спасти его. На тот случай, если ты не заметила, у меня нет другого мира. Сухо говорю я. Новая Мэдисон бесит меня не меньше, чем старая. Может даже немного больше. Тогда нам по пути, говорит она и протягивает мне руку. Я готова сотрудничать с тобой и твоей администрацией. Только на побегушках не буду бегать. И никакого секса. Идет. Я пожимаю ей руку. Согласна. Тейлор. Голос от барной стойки. Сплетница. У дверей стоит женщина в безупречном желтом платье и в желтой же маске. Маска едва скрывает лицо. Даже скорее подчеркивает точеные скулы и нос. Чуть пухловатые, чувственные губы. Фигура у женщины достойна быть увековеченной в картинах и скульптурах. Это фигура именно женщины, а не подростка. Женщины в расцвете лет. Она поворачивает голову ко мне, и я вижу, как в ее глазах что-то мелькает. Едва она видит меня рядом с Мэдисон. В ее глазах что-то мелькает, и она поджимает губы, прикусывая их. Она меня уже ненавидит, но что я ей сделала? Мы же только что приехали. Тей-тей, это к тебе, кричит сплетница. Я же говорила. И в этот момент Джейн не выдерживает и наклоняется над серебряным ведром со льдом, в котором остывает шампанское. Буэ, рвет ее прямо в ведро, и я поднимаю бровь, наблюдая, как бокал Армагеддона прокладывает себе путь наружу. Поворачиваю голову к сплетнице. 5 минут, указывает она на наручные часы. Выпендрежница. Глава 125. Интерлюдия. Лиза, сплетница Уилборн. Она сидит и покачивает ногой в такт музыке. Глядит на то, как кристалл Пылхем танцует на столе, и вокруг нее вспыхивают разноцветные лучи, превращая все вокруг в интерактивное лазерное шоу. Умеет управлять не только направлением и силой атаки своих лучей, но и цветом, интенсивностью свечения и степенью поглощения отражающими поверхностями. Лучи могут нести как энергетическую составляющую, так и кинетическую, электромагнитную, гравитационную, практически любую. Лиза морщится. Ее способность порой залипает на чем-нибудь, да так, что не отдерешь. В самом начале она вполне была способна встать и таращиться на ветку дерева или там на мусорный бак, стоять и слюни пускать из приоткрытого рта, пока ее способность анализировала объект. Потом она научилась фокусировать свои способности, но стоит только расслабиться, и она тут же выдает тебе информацию о количестве половых партнеров у лазер-шоу или там объеме выпитого спиртного в организме славы, то есть бесполезную и совершенно избыточную. Вот что она с этой информацией делать будет. 8. Из них, 2 девушки. Рассматривает Тейлор как вероятного полового партнера в дальнейшем. Склонна к подчинению, но постоянно будет бунтовать, проверяя границы. Считает, что партнер обязан завоевать и обуздать ее. Скрывает свои склонности от окружающих, ее мама знает об этом. Лиза мотает головой. Ни к чему ей это знать. Она знает про кристалл Пылхем все, что нужно знать. Та веселая и непосредственная девушка, присутствие такой очень полезно для морального духа всей команды. Такие, как она, легко снимают стресс и не позволяют уходить в рефлексию и упадок, используя парадоксальное чувство юмора и неиссякаемую энергию. К таким, как она, все относятся хорошо, но эти чувства не глубокие. Она – Джокер, вечный весельчак, шут. И, конечно же, у нее есть и темная сторона, но она скрыта так глубоко, что сама Кристалл о ней не так уж и много знает. Такая девушка в команде, рядом с Тейлор, очень нужна. Лиза прекрасно знает, что делает, формируя команду вокруг своей подруги. Тейлор – прямая, агрессивная, порой чересчур, но уязвимая для своего ближнего окружения. Победить ее в открытом боестолкновении – та еще задача. Не так уж и много кипов или даже государств на Земле, что смогли бы выполнить эту задачу. Однако если втереться к ней в доверие, стать ее другом, близким человеком, тогда и побеждать ее не нужно будет. Так что Лиза прекрасно понимает, что как только Тейлор стала одной из сильнейших кипов страны, она немедленно привлекла повышенное внимание. Тейлор выросла в неполной семье, она была обделена теплыми чувствами, у нее была всего одна подруга, и та ее предала ради. Лиза бросает взгляд в угол, туда, где сидит София Хесс. Сидит, сложив руки на груди, и мрачно смотрит на то, как веселятся Кристалл и Виктория. Чувствует себя не в своей тарелке, насторожена, не понимает, Чего ей ожидать? Не любит Викторию Даллан, считает ее выскочкой. Не любит Кристал Пылхем, считает ее клоуном на побегушках. Не любит Лизу Уилборн, ненавидит ее до глубины души. София Хесс ненавидит Тейлор Хеберт. София Хесс жаждет внимания и признания со стороны Тейлор Хеберт. София Хесс любит Тейлор Хеберт. «Скажи мне что-то, чего я не знаю», — хмыкает Лиза, изучая Софию. Тем временем Виктория затаскивает в круг панацею, пытаясь расшевелить ее. Панацея, вернее одно из тел Тейлор, отданное ей в управление, немедленно заливается красной краской, но на удивление, не убегает. Пытается танцевать. Лиза смотрит на то, как панацея двигает бедрами, попадая в такт музыки и поднимает брови. «Чудны дела твои, Господи! Эй!» К ней подходит девушка в черной футболке. Мэдисон Клименс. Бывшая Мэдисон Клименс, а сейчас, не пойми кто вообще. Вторая личность, а нынче доминирующая личность в этом теле, японка средних лет из альтернативного мира, отстоящего от земли бед на столь существенную величину, что и назвать страшно. «Это же ты тут серый кардинал, куда Тейлор ушла?» — спрашивает она у нее, и Лиза поворачивается к Мэдисон. «Серый кардинал? Ну что ты, я всего лишь покорная слуга своей госпожи», — отвечает она и улыбается. Лицо у Мэдисон становится мрачным. «Ну да», — бормочет она. «Конечно, слуга, разве что только в спальне. Слышу нотки ревности в твоем голосе». Лиза наклоняет голову на бок. «Не переживай, босс обратит на тебя внимание, если ты заслужишь. Иди к черту, сплетница», — посылает ее Мэдисон. «Я нормальная, не такая стукнутая, как все вы тут. Ты лучше на вопрос ответь, пока я не начала серьезно спрашивать». «Да конечно, Тейлор ушла делать головную боль криминальному авторитету и боссу почти всего Бостона. Надоедать, настаивать на своем и вызывать зубную боль у сильных мира сего. В общем, делать то, что она делает всегда и что у нее отлично получается. А ты почему еще тут?» — упирается в нее взглядом бывшая Мэдисон. «Почему не с ней на переговорах? Ты же переговорщица». «Кто я?» — делано изумилась Лиза. «Да я. Еще раз скажешь покорная слуга, и я тебе врежу», — предупреждает ее мрачная девушка. «И в мыслях не было. Я хотела сказать, что я не переговорщица. Я аналитик и раздражающий фактор. Раздражать Аккорда нужды нет, с этим Тейлор и сама справится. Анализ ей тоже сейчас не нужен», — покривила душой Лиза. «Ага», — кивает Мэдисон. «Значит, ты с ней на связи прямо сейчас?» «Вот как?» — Лиза улыбается еще шире. «Хвастаешься своим умом? Это элементарно». Мэдисон поводит левым плечом. «Чего тут особенно задумываться? Она без тебя и шагу не сделает. Как на мой взгляд, слишком уж тебе доверяет». «А во, какие умозаключения!» — Лиза складывает руки на груди. «Что еще скажешь, Мэдисон Клименс? Ты пытаешься влиять на нее. Мне плевать, но твои усилия по соберем Тейлор семью видны невооруженным взглядом. У бедной девочки не было нормальной семьи и нормальных друзей. Ты хочешь создать вокруг нее безопасную, контролируемую среду, семью, друзей, то, что называется социальное окружение. Потому ты нас всех и собираешь, сплетница». Мэдисон вздергивает голову, складывая руки на груди. «Ты мелкая манипуляторша. Создав для Тейлор управляемую семью, ты будешь контролировать ее. Потому что ты будешь контролировать эту семью. Таков твой план, интриганка. Знаешь, я таких, как ты, терпеть не могу. Сама ничего не можешь, но за спиной, чужими руками, таясь в тенях. Ну конечно, это потому, что ты всегда была сильной. Нет, не ты, Мэдисон Клименс, а другая ты, с которой я сейчас разговариваю. Как там тебя, Мугина Шизури?» Зрачки у бывшей Мэдисон расширяются, она подается назад. «А ты думала, что самая умная в комнате, не правда ли?» — мурлычет Лиза, довольная произведенным впечатлением. «Такая умная девочка из другого мира. О, извини, старушка, сколько тебе было лет? 40, 50, 28, ну где 30, там и 40. Старенькая ты уже. Пришла поучать молодежь, а сможешь ли? В своем мире ты не была на самой вершине, да, я и это вижу. Позорные страницы биографии, проиграть нулевому уровню, ай-яй-яй, весь академгородок в шоке. Ты чертовы способности в этом мире», — ворчит Мэдисон, и улыбка снова возвращается к ней. «Все такая же раздражающая. Неужели и я так выгляжу со стороны?» — думает сплетница и тут же прогоняет эту мысль. «Она выглядит намного круче». Лиза Уилборн не желает признавать очевидного. Лизе Уилборн нравится это общение. Лиза Уилборн любит умных людей. Лиза Уилборн заинтересовалась Мэдисон Клименс. «Это не Мэдисон, тупая сила», — думает Лиза, понимая, что технически, она как раз Мэдисон и есть. А что у нее другая личность, поглотившая саму Мэдисон? Ну так люди развиваются, не правда ли? Растут над собой, отрицая прошлое или наоборот, возводя в абсолют. Мэдисон Клименс в состоянии просчитывать реальность на невероятном уровне. Мэдисон Клименс может изменять не только вектор атаки, но и изменять саму сущность бытия вокруг, настолько, насколько ей хватает вычислительных мощностей. Мэдисон Клименс не хватает вычислительных мощностей Тейлор Хеберт. Синергия Тейлор Хеберт и Мэдисон Клименс. Эй, девчонки, чуваки с ним. Тейлор сказала, что сегодня мы отмечаем бойню 9. Кричит Кристалл и София Хесс в своем углу, давится газировкой. Кристалл, конечно же, ничего не замечает. Она поднимает вверх открытую бутылку. Девчонки, смотрите. Тут Кристалл, она проводит рукой вдоль своего тела. И тут Кристалл, трясет бутылкой. Да здравствует победа над бойней 9, которую победила я, моя сеструха Громила и моя подруга Тейлор. Ах, да, еще наша любимая блевунья Джейн. Ейха, выкрикивает Джейн с места. Да вы просто пить не умеете, школьницы. Дай-ка сюда, вы серьезно? Тейлор убила бойню 9, но там же Сибирь. София вскакивает с дивана, ее лицо выражает крайнюю степень экспрессии. Там же, мать ее, Сибирь, Сибирь-шмибирь, небрежно отмахивается Кристалл. Я ее, вот так, раз, ну, она конечно такая, ой, не надо, Крис, больно. А тут Тейлор ее, раз, и все, а тут на меня краулер, как выскочит, а я ему с ноги, Кия. Кристалл подлетает в воздух и показывает, как именно она Кия, краулера. Выходит что-то похожее на движение Ким 5 с плюсом. Да не слушайте ее, вмешивается Виктория, которая танцует с панацеей. Мы просто шоссе перекрыли и все, а Тейлор по машинам бойни ракетами сверху ударила. Крис, как не стыдно. Вики, ты такая скучная. И вообще, может, с твоего места не было видно, но ракеты Тейлор краулера сразу не убили, он пытался на меня напасть. Но я ему, раз с ноги, два, с локтя, три, лазерный луч любви. Кристалл как будто взрывается, комнату озаряет ярким светом и из ее глаз в стену бьет луч, грохот, дым, луч розового цвета, с преобладанием кинетической накачки, относительно безвреден для человека, сделан с целью привлечь внимание и придать достоверности своим словам. Кристалл Пылхем не собирается никого атаковать, Кристалл Пылхем просто выделывается. Ты и такие слова знаешь, сплетница не успевает удивиться новым граням своей способности, не успевает, потому что события несутся вскачь. Кристалл, которая бьет гудящим от напряжения лучом в стену, сбивает с ноги Виктория. «А ну прекратила!» — кричит она на нее. «Ты же старшая, а все время ведешь себя как мне потом перед тетей Сарой стыдно будет. Мебель портишь, знаешь сколько тут мебель стоит? Ой, да плевать!» Кристалл лежит на полу, прямо под Викторией, раскинув руки в стороны и не собираясь вставать. «Знаешь, какая награда за головы бойни 9 положена? Да я могу весь этот отель разнести по кусочкам и ничего мне не будет». Вообще-то, она прищуривается. «Этот клуб и отель принадлежат злодею по имени Аккорд, верно? И если мы его разнесем, то таким образом мы будем бороться с преступностью. Чего? Того? Слезь с меня, Громила». Кристалл оттолкнула в сторону оторопевшую Викторию и встала. Залезла в бар и вытащила оттуда еще одну бутылку шампанского. «Все, что тут находится, добыто неправедным, злым путем», — провозгласила она, размахивая бутылкой. «А значит, уничтожение этого — путь добра и света. Я буду бороться с преступностью в Бостоне». Одним движением она отбивает горлышко у бутылки и запрокидывает голову, обливаясь пенистой жидкостью. «Да уж, девчонки идут в разнос», — моргает Мэдисон, которая вместе с Лизой наблюдает за этим спектаклем. «Вот в мои годы, да, да, бабушка», — кивает Лиза, — «но теперь ты и сама молодая девчонка, не хочешь чего-нибудь покрепче? У меня тут есть бутылка 10-летнего виски, а льда сейчас принесут взамен того ведра, в которое Джейн наблевала. Идите к черту», — отзывается Джейн. «Просто в этом бокале Армагеддона был соус. Нельзя смешивать выпивку и закуску. Я победила бутылку шампанского», — кричит Кристалл и трясет пустой бутылкой над головой. «Это выдающаяся ся, победа над преступностью в Бостоне. Вот, но, вы ошибаетесь, если думаете, что Кристалл Пылхем, лазер-шоу, остановится на этом. Преступность Бостона еще имеет, имеет вот, еще имеет шампанское». «Три бутылки. И бренди. Зачем нам бренди? Крис, прекрати, пожалуйста. Вот почему моя мама с твоей мамой никогда вместе не выпивает», — грехи отцов не должны ик. Мне этот здоровенный русский сказал, который командир у вас там как его, Джейн, Дмитрий, точно, Дмитрий, как он сказал у Достоевского ик, о боге, только не Достоевский, нет, серьезно, он меня с Достоевским достал уже, самое смешное, что Достоевский так не говорил никогда, я проверяла, никаких главное в танке не ссать, в романах Достоевского нет, да заткнитесь вы все, раздается громкий крик, и все замолкают, оборачиваются на источник звука, источником звука является София Хесс, которая стоит на ногах и тяжело дышит, так, словно только что от быка убегала, или какие там забавы у стражей Брактонбей, София, Виктория наклоняет голову так, словно разминает шею перед дракой. Ты, что совсем обнаглела, сейчас я тебе так наваляю, что тебя твоя мамочка не узнает, черт с ней с Крис, но ты, да погодите, топает ногой София, прекратите уже, скажите мне неужели это правда, она водит взглядом по лицам, наконец ее взгляд останавливается на сплетнице, ты врать не будешь, то есть ты всегда врешь, но в этом точно не будешь, это, правда, Тейлор, что она сделала с бойней 9, что она сделала с бойней 9, Лиза чувствует, как на ее лице расцветает насмешливая улыбка, которая так бесит окружающих, знаешь, София, у Тейлор на удивление мало инструментов для воздействия на окружающий мир, я бы даже сказала, что их преступно мало, правда до сих пор ей хватало, но лично я считаю, что с окружающими людьми, ситуациями и обстоятельствами можно поступать как-то иначе, чем убивать или трахать. Щелк, Лиза прячет телефон в карман. Выражение лица Софии в этот момент, бесценно, и она собирается порадовать Тейлор, когда та вернется. Как я рада, что в отношении меня Тейлор выбрала вариант, заявляет Кристалл и достает из бара еще одну бутылку. Кто-то кроме меня еще будет бороться с преступностью в Бостоне. Я буду. В наступившей тишине говорит Панацея и забирает бутылку из рук своей кузины. Обалдеть. Кристалл шарит в баре, доставая еще одну бутылку. Вики, ты видишь, Эми вернулась к жизни. Вообще-то я не уверена, что это наша Эми. Наша Эми шампанское из горла не пьет. Да заткнитесь вы. Тейлор убила Сибирь. Джека Остряка. Краулера. Как? Эми было довольно быстро. Признается Кристалл и садится на барную стойку, пристроив открытую бутылку рядом и болтая ногами в воздухе. Как-то так, раз, и все мертвые, в зеленое стекло превратились, ну, такое, бутылочное. Бывают же бутылки из-под абсента, зеленоватые, вот, весь трейлер с краулером и топорылым в такую вот штуковину превратился. Мы с Вики потом помогали отряду зачистки разбираться, тошнотворное зрелище, конечно, но она пожимает плечами. Это же бойня 9, так им и надо. В целом Крис права, вступает в беседу Виктория Даллан. Мы шоссе перекрыли, а Тейлор ракетами ударила. Так что даже испугаться никто не успел. Но Джек Остряк, ампутация и Сибирь были уже в городе. Тейлор туда рванула, ну или скорее фокус внимания переместила. Вы же в курсе, что у нее может быть много тел? Да, у каждого может быть по персональной Тейлор. Чур моя самая красивая. Поднимает руку вверх Кристалл. Да погоди ты, морщится Виктория. В общем, нас там не было, но я слышала, что и в городе с остатками бойни случилось. Тейлор. Им настала Тейлор. Но как? Сибирь же была неуязвимой. Сама Александрия ничего не могла. А, прищуривается Кристалл. Ты и про это ничего не знаешь.